Глава 20. Подземный комплекс. На нас стремительно неслась стайка рассерженных черных пауков, где-то метр-полтора в высоту. Передняя пара лап представляла собой острые, слегка загнутые клинки. Знаю о подобном виде. Ночные охотники, которые хоть и могут плести паутину, но используют ее только для упаковки запасов и расстановки чувствительных периметров. Пара пущенных энерговыстрелов из далеко не маломощного оружия пламенева вообще не дала эффекта. Подожди. Сейчас. Святослав резко бросил в коридор светящийся шарик, вспыхнувший настолько ярко, что росшая на стенах плесень моментально сгорела. Ослепленные пауки мерзко запищали. Я же двинул пальцами. Из пола и стен вырвались кристаллические пики, с трудом пронзающие прочнейший хитин. Просто громкий писк перешел в оглушительный. К счастью, шлем автоматически регулировал громкость. Легкое нажатие спускового крючка, и в глаз одного из плохо задетых паучков влетает стальная болванка моей винтовки. Один из мелких пауков неуклюже огибает общую свалку по стене, явно ослепленный как в буквальном смысле, так и яростью. Вот только из толстой пики, мимо которой он бежал, выстрелил еще один шип и пришпилил его к полу. А секунду спустя все достигшие цели кристаллики взорвались, добивая раненых. Получивший прямую видимость пламенев поджарил еще одно насекомое световым копьем. Однако пауки развернулись. «Динамический щит!» Сгустки вязкой белой субстанции ударились в появившиеся шестигранные щитки. Один из сделавших это пауков получил снаряд прямо в брюшко. «Их железы, кстати, весьма ценны», — прокомментировал Пламенев. «Изделия из паучьего шелка невероятно дорогие». «Охотно верю, но не собираюсь заниматься их разделкой». Я нажал на кнопку шлема. «Командир, пауки в неистовом бешенстве». «Не удивлен, мы убили королеву выводка и уничтожаем кладку». «Справляетесь?» «Без проблем, они боятся яркого света, хотя удивительно прочные». «Может, мы поможем?» — спросила снаружи Юсупова. «Тут прибежало несколько вожаков, но мы с ними справились». Панов был против, приказав дальше охранять транспорт. Все равно коридоры довольно тесные. Монстры же у центра зоны определенно были сильнее, все же фон маны был ощутимо выше. Обычно живущие в таких условиях существа становятся зависимы от внешней энергии, или как минимум без нее им некомфортно. Поэтому на край зоны к людям они особо не лезут. База реликтов стала паучьим логовом, правда не вся, а лишь часть внешних помещений. Удалось обнаружить некий ангар, замаскированную дверь которого заблокировал обвал. С другой стороны, он же приоткрыл часть стены самого комплекса. На аккуратную зачистку ушло еще минут 20. Пауки пытались устроить засады. Ожидаемо, у них ничего не выходило, несмотря на неплохие навыки скрытности. Теснота не позволяла им обойти нас сзади или навалиться толпой. Чешуйка пировал, при этом не осушая ни одно тельце полностью. Он становился сильнее, а я смог направить передавшуюся мне энергию во все еще неактивное кольцо. Приближаться к быстрым паукам в тесном пространстве не хотелось, но на паре недобитков я пробовал и иной подход. Извлек меч из ножен и вонзил покрывшееся белой коркой лазуритовое острие в хитин. Небольшой сигнал в собственноручно изготовленное ядро, и меч, как будто энергетический вампир, стал высасывать остатки силы жертвы. Для Пламенева процесс не мог не остаться незамеченным, впрочем, я и не планировал скрывать эту функцию. «Ого, система поглощения! И что, теперь можешь атаковать запасенной энергией?» «Да, или медленно втягивать в себя, как из монотита». Удивление будущего графа было заметным, несмотря на скрытое лицо. О да, сфера из тихого леса могла накапливать в себе большой объем энергии. Функция считалась редкой и по понятным причинам ценной, не нужно копаться в туше. Святослав предупредил, что такое оружие может повредить сердца магии. Но я и сам знал, что осколки сущности мое оружие попросту разрушит. Впрочем, пауки были никому не нужны, и я таким образом осушил с десяток тушек. Пауки кончились. В одном из складских помещений мы нашли их гнездо, заваленное останками животных, других пауков и коконами с еще живыми существами, которые пребывали в подобии анабиоза из-за впрыснутого яда. Их тоже добил, уже из милосердия. Само собой, людей тут не наблюдалось. Будь это обычным логовом монстров, я бы сказал, что у нас под ногами горы сокровищ, и осталось позвать мясников, но мы на базе реликтов. «Вы там закончили? Нам тоже интересно!» — возмутилась Юсупова. Ее голос с трудом прорывался через помехи. «Да, кажется, мы нашли склады продовольствия, жилые помещения и кабинеты. Покровский, Пламенев, у вас что?» Я вернулся в более чистый ангарный блок и посмотрел за запертую стальную дверь. Нечто логистическое, левитирующего транспорта не наблюдаю. Кажется, вижу запертые широкие коридоры, ведущие к вам коротким путем, и тут огромная дверь, судя по карте, в изолированную секцию. Карта комплекса строилась автоматически системами доспехов и синхронизировалась. Самая защищенная часть большого комплекса осталась нетронутой, что окончательно довело Юсупову. Панов разрешил ей войти и начать исследование первой. Кроме того, позвали Назарова, чтобы он помог с аккуратным срезанием замков. Также к нам пришел мужчина из рода Волковых. Тоже четырехкрылый, и вся наша группа. Вот вторая осталась охранять от нападений со стороны. Само собой, входили мы не через явно бронированные тяжелые ворота, а через жилой модуль. «У них встречаются рабочие охранные системы», — полюбопытствовал Пламенев. «Да, но вряд ли тут осталось значимое питание. Назаров, давай быстрее!» Юсупова сгорала от нетерпения, стоя прямо за ним, оттеснив даже Панова. Слегка нестабильный пространственный клинок со скрежетом срезал крепление раздвижной двери. И это, несомненно, безопаснее, чем всякими плазменными резаками. С громким грохотом дверь упала внутрь тускло освещенного помещения. «Надо же!» В остальном комплексе все явно умерло. Впрочем, хотя дизайн выглядел немного необычным, вполне вписывался в человеческие представления. «Газоанализаторы не показывают ничего вредного, воздух чистый», — сказала Высоцкая, проверив оборудование. Видимо, тут все еще работала вентиляция. Корсаков попросил тишины, и мы услышали приглушенный гул. Впрочем, найдя пару непонятного назначения технических помещений, мы наткнулись на еще одну прочную дверь, которую пришлось вырезать. Попали мы в просторный зал, дверь которого автоматика картографа тут же соотнесла с той, что видел я из аграрного блока. В большом помещении имелась четко очерченная круглая платформа. Над ней сверху свисали трапециевидные плиты, из которых торчали жгуты проводов. В стороне, за застекленной стойкой, виднелись какие-то консоли. «Тела реликтов», — заметил Пламенев, указав фонариком в сторону стены. Там в обнимку сидели два скелета в странной одежде. Словно комбинезоны с пришитой разрезанной юбкой и широкими рукавами. «Кажется, у меня есть теория», — задумчиво произнес я. Что бы ни уничтожило их, они остались на этой базе. Большая часть улетела, забрав весь летающий транспорт, а эти остались отрезанными в бронированном блоке, пока не кончилась провизия. Только что это за место? «Генератор разлома», — почти шепотом ответила Юсупова. А потом громко засмеялась и схватила меня за плечи, едва не врезав по шлему своим суперкопьем. «Благодаря тебе мы нашли совершенно целое оборудование реликтов, ты понимаешь? Наши установки работают черти как. Открытие разлома ненаправленное, куда повезет. Но реликты в теории могли управлять процессом». Удивительно для ее статуса, но княжна совсем потеряла над собой контроль, едва не обнимая меня, пусть в доспехе. «Яна Анатольевна, в вашем положении это поведение недопустимо и порочит честь», — заметил Корсаков. Девушка замерла. Я думал, что сейчас выскажет что-то колкое на замечание. Но вместо этого княжна сделала шаг назад. «Прошу прощения, не совладала с эмоциями, просто это невероятно». «Пожалуй, я ее понимаю. И тем интереснее, что стало с реликтами». «А почему эта платформа, а не кольцо портала?» Я полюбопытствовал, рассматривая необычный дизайн техники вокруг. Яна в ответ хохотнула. «Покровский, ты лучше пореже вопросы задавай, за умного сойдешь. Разлом трехмерный, если не замечал. Это не портальная арка». «Юсупова, прошу без оскорблений сослуживцев», — вмешался уже Панов. «Да нет, она права», — хмыкнул я, осматриваясь. «Интересно, что дальше? Удастся ли оторваться и самостоятельно что-то осмотреть или не стоит?» Ответом мне стали два факта. Чешуйка, который отправился наружу, чтобы не маячить перед действительно сильными одаренными и продолжать пировать на прибежавших монстрах, заметил движение хорошо скрытого существа. Второе. Я заметил едва заметные пространственные искажения. Новое кольцо из-за потока вливаемой энергии самую малость ожило. Назаров вовсе едва не подпрыгнул на месте. «Тревога! Странная активность пространственного оборудования!» Освещение внезапно включилось на полную мощность, а в центре платформы стал формироваться энергетический клубок под нарастающий гул оборудования. Тут и там что-то искрило. «Чтоб мне в изнанку провалиться, что это за фокусы?» «Назаров, рекомендации!» Пока он это говорил, я уже поворачивался к выходу, однако действовать не торопился. Незнакомый мне чернокрылый низшего ранга внезапно пропал в иллюзорном поле. Причем это сделал незамеченный чешуйкой, к которому также кто-то приближался. Я немедленно отозвал фамильяра и едва не рухнул, когда мимо меня к выходу на движках промчался Волков. «Стой! Там, сука!» Назаров зарычал, когда представители княжеского рода словно провернуло через дробилку. Возникшее белесое поле переживало внешнее оборудование доспеха. Со снопом искр взорвался полетный модуль и оружие. Очень мощный пространственный барьер искромсал дорогой доспех, но, кажется, не ранил ругающегося владельца. «Установка запускается!» Яна металась из стороны в сторону, как будто пытаясь найти кнопку отмены. «Ее нельзя повреждать, она бесценна!» «Кто-то может идти сюда, получив сигнал о вторжении?» — предположил Махов, крепко сжимая оружие в руках. Я же все еще колебался, беспокоясь из-за невидимок. Панов развернулся, выпустил потоки теневой силы по периметру двери. Из наруча массивного доспехи ударили алые энергоимпульсы. Командира отряда поддержало множество людей. Однако мы не успели. Разрываемое пространство гудело и шло черными трещинами. «Все ко мне!» — крикнул Назаров, расширяя какое-то поле. На пределе разогнанного разума я видел, как искрит оборудование, и энергетическая сфера взрывается ослепительным сиянием. Она очень походила на поле разлома. Будь у меня сейчас активное кольцо, я бы мог его заблокировать. В теории. Назаров, кажется, просто стабилизировал пространство вокруг себя. Разрастающийся разлом снес на пути оборудование и догнал нас. Мерзкое ощущение прохода через них накатило на долгую секунду. Засвеченный визор ослеп, тревожно кричали датчики. А несколькими мгновениями спустя все прекратилось. Гравитация вернулась, и я осознал, что лечу над занесенным бурой пылью стальным полом. Нет времени включать двигатели, но я смог сгруппироваться и выполнить акробатический прием, сделав кувырок и приземлившись на одно колено и руки. Перед собой я увидел гаснущую полусферу разлома, из которого нас вышвырнуло. Но не это самое худшее. Мы очутились на круглой платформе, накрытый мерцающим куполом, за которым бушевал энергетический ураган. Фиолетовые, алые и черные вихри закручивались немыслимыми комбинациями. Кружилась пыль, сквозь которую виднелось черное солнце, занимающее половину неба. Конец второго тома.